Глава 13. Джаум Аджи. Дикое поле. 1778 год. В богато убранной юрте Едисанского улуса, принадлежавшего к большой Ногайской орде, перед обильным дастарханом сидел солидный, не старый еще мужчина, но уже изрядно побитый сединой и с уставшими от жизни глазами. Это был местный мурза Джаум Аджи. Слуги подносили ему все новые и новые яства, подливали кумыс, музыкант играл на зурне, а юная красавица медленно выполняла танец живота. Но ничего не радовало мурзу. Взгляд его был печален и устремлен в прошлое, ко временам дедов и прадедов, когда ногайцы были истинными хозяевами этих степей. «Эх, славные были времена, — думал он, — наши табуны паслись на тучных пастбищах от Азова до Черкес, и никто не смел посягнуть на наши земли. Урусуты сидели далеко за Доном и носа не казали в наши края, а теперь что? Теснят нас со всех сторон, отнимают лучшие земли, облагают данью. Куда ни кинь, всюду их станицы до хутора, того и гляди, вовсе сгонят нас с родных кочевий». Джаум Аджи вспоминал рассказы стариков о былом величии Ногайской орды, о том, как его предки наводили ужас на соседние народы, как брали богатую добычу в набегах на московские окраины. Теперь же приходилось терпеть унижение от простых казаков. «Вот взять хотя бы эту терновую балку», — продолжал размышлять мурза. «Откуда она тут взялась? Вскочила, как гнойный прыщ на ногайском теле, и с каждым годом только набухает и разрастается, раздражая своим присутствием души правоверных. Кто позволил этим урусам селиться здесь и строить свои курени? А ведь еще деды мои помнили эти места безлюдными. Только табуны наши здесь паслись, да дикие звери рыскали». Джаум с горечью вспоминал, как постепенно накатывались русские владения на ногайские земли. Сначала появилась Азовская крепость, затем возникли казачьи городки на Дону, теперь вот и до Кубани добрались, того и гляди, начнут строить свои укрепления. «А ведь как славно жилось нашим дедам!» — терзал он себя. «Кочевали свободно от Волги до Кубани, от Черного моря до Каспия. Никто не смел указывать ногайцам, где им жить и как. Сам крымский хан заискивал перед нашими беями и мурзами, опасаясь их силы. Теперь же что? Последние клочки земли отнимают, загоняют, словно диких зверей. А этот вопиющий случай с моим конем...» Мурза стиснул зубы от злости. «Украли средь бела дня лучшего скакуна. И ведь знаю, что это дело рук казаков из терновой балки. А толку?» При этой мысли он в сердцах бросил на дастархан недоеденный кусок баранины, вымазав жиром красивую ткань. Музыкант вздрогнул и чуть не порвал струну, испортив красивую мелодию пронзительным «дзынь». Танцовщица тоже замерла на мгновение, однако мурза даже не обратил на это внимания, погруженный в тяжелые мысли. Джаум Аджи вспоминал тот злосчастный день, когда пропал его любимый аргамак Хаджа. Конь этот был гордостью всего едисанского улуса, чистокровный арабский скакун, быстрый, как ветер, выносливый и красивый. Мурза лично объезжал его и любил, как лучшего друга. В этот день Джаум отправился на прогулку со своей молодой женой Айгуль. Красавица Айгуль была его любимицей, и мурза часто выезжал с ней на уединенные прогулки вдали от любопытных. мутных глаз. Вот и в этот раз они отъехали к небольшой речушке, протекавшей неподалеку от кочевья. Он привязал коня в укромной лощине, а сам Сайгуль спустился к воде. Там, на мягкой траве, они славно отдохнули, предаваясь любовным утехам. Время пролетело незаметно, и когда счастливые супруги вернулись к тому месту, где оставили коня, его уже там и след простыл. «Как же я мог быть таким беспечным?» — корил себя Мурза. «Оставить без присмотра своего хаджу, да еще в этих местах, где вечно шныряют казачьи разъезды!» Мурза тут же отправил лучших своих нукеров на поиски. Те обшарили все окрестности, расспросили пастухов и охотников. След похитителей вел в сторону Терновой балки. «Послал я двух лучших своих воинов выследить конокрадов», — мрачно размышлял Джаумаджи. «И что же? Пропали мои нукеры, словно в воду канули. Ни слуху, ни духу о них больше, как сквозь землю провалились у этой проклятой терновой балки». Мурза помнил, как места себе не находил, ожидая вестей от посланных на разведку людей. Дни шли за днями, а верные нукеры все не возвращались. Но вот вернулись другие лазутчики, посланные на поиски пропавших воинов и коня. Весть, которую они принесли, заставила кровь Мурзы вскипеть от ярости. Лазутчики рассказали, что от проезжавших купцов узнали украденный конь, находится у казака по прозвищу Кот. Он же, по слухам, и убил двух ногайских нукеров, посланных на поиски. Джаумаджи тогда хотел немедленно напасть на терновую балку, чтобы отомстить за убитых воинов и вернуть хаджу. Но сил для серьезного набега у него не было, и Мурза решил отложить месть до лучших времен. Однако обида эта глубоко засела в его сердце, ожидая своего часа. Мурза тяжело вздохнул, вспоминая о новом несчастье, постигшем его совсем недавно. Эта беда была куда страшнее потери любимого коня. Его дочь Малика, чья красота приводила в трепет всех окружающих мужчин и даже женщин, была его любимицей. Джаум не чаял в ней души, балуя и потакая всем капризам. Может, оттого и выросла Малика своенравной и непокорной. Мурза собирался выдать дочь за самого Шагин-Гирея, крымского хана. Такой брак сулил не только богатство и почет, но и усиление политического влияния среди ногайских родов. Малика не противилась этому решению отца, понимая всю выгоду такого союза. Однако в последнее время между ним и дочерью возникли разногласия по другому поводу. Малика настаивала на том, чтобы отец позволил ей участвовать в переговорах с русскими властями. Зря, что ли, он заставил ее выучить их язык. Она была умна не по годам и считала, что сможет помочь отцу в дипломатических делах. Но Джаумаджи и слышать не хотел об этом. Он считал, что место женщины в юрте, а не на политической арене. Эти споры часто заканчивались ссорами. В тот злополучный день Малика в гневе заявила, что отец недооценивает ее способности и ум. Мурза вспылил и в сердцах прогнал ее от себя. Оскорбленная Малика решила проучить отца. Она собрала свою свиту, полсотни верных нукеров с прислугой, и откочевала прочь от основного улуса. Джаум знал, как опасно в этих краях небольшому отряду отделяться, но гордость не позволила ему догонять и возвращать строптивую дочь. Он был уверен, что Малика одумается и вернется сама через день-другой. Но случилось страшное. На лагерь Малики напали казаки из ненавистной Терновой Балки. Они перебили всех нукеров, угнали табуны и захватили в плен много молодых девушек, в том числе и саму Малику. Когда весть об этом дошла до Джаумаджи, он едва не лишился рассудка от горя. Мурза хотел немедленно собрать всех воинов и напасть на проклятый казачий хутор. Но старейшины рода удержали его от этого опрометчивого шага. Они напомнили, что много отважных воинов уже полегло, защищая Малику, и хотя нукеров у Джаума было в два раза больше, чем казаков на хуторе, этого все равно было недостаточно для успешного нападения. Проклятые казаки были слишком сильны в своих укреплениях. Даже если бы нагайцам удалось победить, потери были бы огромными, непоправимыми для улуса. Джаумаджи скрипел зубами от бессилия. Его любимая дочь, его Малика, предназначенная в жены самому крымскому хану, теперь находилась в руках грязных урусов. Что они с ней сделают? Как надругаются над ее честью! От этих страшных мыслей Мурза не находил себе места в своей собственной юрте. Ему все время хотелось вскочить на своего хаджу и помчаться по степи, что есть сил, чтобы ветер сдувал с лица никому невидимые горькие отцовские слезы. Но хаджи не было. Он сейчас находился в услужении какого-то поганого кота. Джаум погрузился в воспоминания о тех днях, когда он, обезумев от горя, готовил месть казакам. Пока Мурза вел переговоры с соседними улусами о совместном походе на Терновую Балку, произошло неожиданное. Вернулась Малика. Он никогда не забудет тот момент, когда увидел свою дочь. Измученная, грязная, со следами слез на лице, она едва держалась на ногах. Джаум бросился к ней, подхватил на руки и отнес в юрту. Там, придя в себя, Малика рассказала свою горькую историю. Ее пленил тот самый кот. Этот мерзавец обесчестил ее, но вместо того, чтобы жениться, как поступил бы любой уважающий себя мужчина, он просто натешился и подарил ее своему приятелю. Мурза слушал рассказ дочери, и кровь стыла в его жилах от ярости и боли. Малика продолжала. Она говорила о том, как не смогла вынести такого унижения и решилась на побег. Уходя, она подожгла юрту своего нового хозяина. Когда Малика закончила свой рассказ, отец и дочь крепко обнялись, давая волю слезам. Они плакали от жалости к испытаниям, выпавшим на долю Малики, и от горечи осознания, что ее честь утрачена, а значит, супружество с ханом теперь невозможно. Спустя некоторое время, когда первые эмоции улеглись, Малика, немного оправившись со злостью, поведала отцу еще кое-что. Оказалось, что многие плененные татарки быстро забыли свой улус и были вполне счастливы с казаками. Некоторые из них даже приняли христианство, став совсем чужими для своего народа. «Поганки!» — в сердцах восклицала Малика. «Как они могли так легко отречься от веры отцов и забыть свой родной улус?» Джаумаджи слушал дочь, и его сердце наполнялось горечью и гневом. Нельзя было оставить безнаказанным надругательство над дочерью Мурзы и позволить этим грязным урусутам и дальше осквернять ногайских женщин. Мурза понимал, что восстановить утраченную честь своего рода он сможет только если сотрет с лица земли проклятую терновую балку и покарает всех, кто посмел обидеть его дочь. Теперь у него была еще одна веская причина для войны с казаками, и он намеревался использовать ее, чтобы поднять на бой все соседние кочевья. Джаум продолжал погружаться в воспоминания о событиях последних месяцев. Он понимал, что собрать большую силу для нападения на казаков — дело не быстрое. На это уходят месяцы. Нужно собрать курултай, дождаться, пока старейшины родов примут решение, а затем объединить и снарядить войска. Не желая терять времени, Мурза отправил сотню отборных воинов, чтобы они постоянно находились в одном дневном переходе от хутора. Их разведчики должны были следить за казаками на тот случай, если те уйдут в поход или случится что-то непредвиденное. Тогда эта сотня могла бы, если не уничтожить всех урусутов, то хотя бы разорить и сжечь их поганой Улус. Но и тут случилась беда. Недавно вернулись его нукеры. От сотни осталось чуть больше десятка. То, что они рассказали, было мало похоже на правду. По их словам, казаки праздновали свадьбу того самого кота. Вся степь гудела от веселья, и они не упустили такой шанс. Когда все казаки напились до полусмерти, ордынцы напали. Но дальше начиналось что-то невероятное. До смерти перепуганные нукеры рассказывали, что этот самый кот не иначе, как сам шайтан или, по меньшей мере, иблис. Он один якобы перебил почти всю сотню. Джаумаджи слушал эту брехню, и гнев закипал в его груди. Было ясно, что нукеры лгут, чтобы оправдать свою трусость и поражение. Мурза не мог позволить, чтобы такие слухи распространились среди соплеменников и посеяли панику, поэтому он приказал переломать хребты всем вернувшимся воинам. Но одно Мурза понял совершенно определенно. Для похода на казаков нужно было готовиться очень серьезно. Терновая балка оказалась крепким орешком, и разгрызть его будет непросто. Малика, узнав про Демидову свадьбу, чуть не лопнула от злости. Она постоянно торопила отца с местью, ругаясь с ним и требуя немедленных действий, но Джаум был неумолим. Он решил, что пойдет на хутор только тогда, когда соберет достаточно войска и будет полностью уверен в победе. «Нет, дочка», — говорил он Малике, — «мы не можем действовать сгоряча. Эти казаки оказались сильнее, чем мы думали. Нужно собрать большую силу, чтобы наверняка сокрушить их и отомстить за все». Малика не понимала такой осторожности. Ей казалось, что каждый день промедления — это еще один день позора и унижения. Но Джаум оставался непреклонен. Он знал, что на кону стоит не только месть за поруганную честь дочери, но и судьба всего Улуса. Ошибка могла стоить жизни многим нагайцам, и он не мог позволить себе неоправданный риск. Так проходили дни и недели. Мурза вел переговоры с соседними родами, собирал воинов, готовил оружие и припасы. Он понимал, что предстоящая битва будет нелегкой, но был полон решимости уничтожить ненавистную терновую балку и поквитаться за все обиды, нанесенные его народу.